Сергей Тормашов. Серия «Тьма». Книга вторая. Сияние тьмы. Великая война началась. Подгоняемые проклятыми сынами Некроса, бесчисленные орды змеязыких гзирдов хлынули через границы разобщенных людских королевств, затопив их огнем и железом. С каждым днем все больше пленников движутся в пески великой пустыни Радхаш, чтобы стать источником крови для ненасытных некромосов. Одновременно вторая армия вторгается в цветущие степи Ругадара. Но гордые орки еще не разучились владеть хрардарами, и они совсем не такая легкая добыча. Тем более, когда на их стороне сражается Трерк Огненный Смерч, великий воин и шаман, наследный король Ридонии. Но даже его мощь, многократно возросшая после возвращения шамана и белого мага Айлани из жутких подземелий Некроса, не в силах поколебать чаши весов. Лишь объединение сил орков, людей и мореходов в Акре может спасти Парн, над которым разливается сияние тьмы.